Глава 17. Самодисциплина и физическая форма. Психологическая устойчивость складывается из многих факторов, которые трудно объяснить. Она включает в себя способность к самопожертвованию и самоотречению. Кроме того, и это самое важное, она сочетается с идеальной дисциплинированностью и силой воли, которая не позволяет сдаваться. Это состояние разума, которое по праву можно назвать характером в действии. Винс Ломбарди. Задача достижения и поддержания высокого уровня физической подготовки в течение всей жизни будет требовать от вас железной самодисциплины и силы воли. Хорошая новость состоит в том, что отличная физическая форма сама по себе станет щедрой наградой. Она обеспечит вам прекрасное самочувствие не только в процессе занятий физическими упражнениями, но и во все остальное время. Если вы хотите прожить долгую и счастливую жизнь, находясь при этом в превосходной физической форме, тогда ничто не заменит вам регулярных занятий спортом. К счастью, задача достижения хорошей формы не требует такой самоотверженности, как подготовка к Олимпиаде. Чтобы наслаждаться превосходным физическим состоянием, достаточно внести в свой образ жизни несколько небольших изменений и включить в свой режим дня занятия физкультурой. Следуйте советам экспертов. Специалисты по физической подготовке в целом согласны с тем, что 200-300 минут упражнений в неделю позволяют выйти на максимально возможный для обычного человека уровень здоровья. Это означает, что вам нужно тренироваться по 30-60 минут 5-7 раз в неделю. Другими словами, даже простые получасовые прогулки утром перед работой или вечером после возвращения домой, а также по выходным, сделают вас одним из самых здоровых людей. Чем раньше, тем лучше. Лучше всего заниматься физическими упражнениями сразу после пробуждения. Тем, кто заставляет себя начинать каждое утро с тренировки, намного легче сделать занятия физкультурой непременной частью своего распорядка дня. Те же, кто откладывает тренировку на вторую половину дня или на вечер после работы, неизбежно обнаруживают, что они устали или что у них слишком много других забот. В результате тренировка переносится на следующий день, который часто не наступает никогда. Для того, чтобы заставить себя регулярно заниматься физическими упражнениями и потом постоянно соблюдать режим тренировок, требуется огромная самодисциплина. Но если начинать занятия сразу после утреннего пробуждения, задачу можно значительно облегчить. Обманите себя. Многие люди, включая меня, используют небольшую хитрость, которая помогает начинать утро с тренировки. Перед сном они кладут рядом с кроватью спортивную форму и наутро, еще толком не проснувшись, натягивают тренировочный костюм, кроссовки и выбегают на пробежку вокруг квартала. В результате, полностью придя в себя, они обнаруживают, что половина тренировки уже прошла, сердце мощно гонит по жилам кровь, легкие качают воздух, словно кузнечные меха, и самочувствие у них просто прекрасное. По возвращении с утренней пробежки или любой другой утренней тренировки люди всегда выглядят счастливыми и довольными. Такое настроение вызывается эффектом тренировки, который появляется после получаса физической нагрузки, когда у них начинают вырабатываться эндорфины. Повышайте уровень интеллектуальности. Ученые установили, что у людей, которые занимаются аэробными упражнениями сразу после утреннего пробуждения, весь день сохраняется ясность мышления и способность творить. Они получают более высокие результаты в тестах на умственные способности, и у них рождается больше идей, помогающих им лучше выполнять свою работу в течение дня. Причина очевидна. Когда вы начинаете утро с занятий аэробными упражнениями, обогащенная кислородом кровь насыщает ту часть мозга, которую вы используете для мышления, анализа и принятия решений, что заставляет вас с самого утра и в течение нескольких последующих часов демонстрировать повышенную живость ума и сообразительность. Когда вы занимаетесь физическими упражнениями сразу после утреннего подъема, у вас значительно активизируется метаболизм. В результате ваш организм продолжает весь день активно сжигать калории, и все это время вы сбрасываете лишний вес. Когда вы тренируетесь утром или в любое другое время дня, у вас просыпается чувство голода. Но поскольку вы заставляете организм выполнять полезную для здоровья работу, возникает естественное стремление к потреблению здоровых продуктов. Вы не будете испытывать почти или совсем никакой тяги к сладким блюдам. Сделайте физические упражнения неотъемлемой частью своего образа жизни. Каждому, кто стремится к улучшению и поддержанию отличной физической формы, следует приобрести абонемент в спортзал или записаться в клуб здоровья, чтобы регулярно посещать групповые занятия. Можно даже оплатить услуги персонального тренера, который будет работать с вами по индивидуальной программе. Вам будет гораздо легче приучить себя к регулярным занятиям фитнесом и втянуться в режим тренировок, если кто-нибудь ждет вашего появления на занятиях или следит за тем, как вы держите данное себе слово «осилить выбранную программу». Персональные тренеры пользуются сегодня большой популярностью. Такой специалист может заниматься с вами как дома, так и в спортивном зале. Почти все, кто пользуется услугами персональных тренеров, довольны достигнутыми результатами. Они находят, что необходимость отчитываться перед тренером оказывает на них положительное воздействие, заставляя ограничивать себя в еде, чтобы нужно было сжигать меньше калорий и больше выкладываться на тренировках, чтобы заработать похвалу специалиста. Займитесь спортом. Замечательным способом достижения и поддержания отличной физической формы являются занятия конкретными видами спорта. Конечно, они требуют гораздо больших затрат времени, и для них труднее найти место в вашем рабочем графике, зато и отдача часто оказывается исключительно высокой. Если вы займетесь конкретным видом спорта – бейсболом, теннисом, футболом, ракетболом или любым другим – у вас появится тренер, который будет работать с вами на постоянной основе. Это благоприятно скажется на уровне вашей мотивации и дисциплинированности. Вы начнете чаще и интенсивнее тренироваться, а ваше физическое состояние и стройная фигура станут предметами зависти окружающих. Сформируйте новые полезные привычки. К сожалению, занятия фитнесом и спортом требуют такого высокого уровня дисциплинированности, что лишь немногие люди способны выдерживать подобный режим тренировок в течение долгого времени. Хорошо это или плохо, но все, что вы делаете регулярно, входит в привычку, и многие из тех, кто бросает регулярные занятия физическими упражнениями, никогда больше к ним не возвращаются. К счастью, никогда не поздно начать все сначала. В любой момент вы можете принять решение достичь отличной физической формы. Вы можете прямо сейчас выбрать какую-нибудь программу физических упражнений и немедленно приступить к ее выполнению. Устройте себе такое испытание, чтобы посмотреть, хватит ли у вас силы воли и дисциплинированности для реализации своего решения. Вы можете начать прямо сегодня. Одной женщине 68 лет никогда в жизни не приходило в голову заниматься физическими упражнениями. В свое время она много работала, растила детей, стала бабушкой и теперь наслаждалась комфортом и покоем в жилом комплексе для пенсионеров. Но однажды она посмотрела по телевизору передачу, посвященную бегу трусцой. Авторы включили в нее интервью с несколькими участниками марафонского забега, которым уже перевалило за 50 и 60 лет. Некоторые из них начали заниматься бегом в достаточно пожилом возрасте. Воодушевленная их примером, женщина решила, что ей тоже хочется пробежать марафон. Она съездила в ближайший магазин, купила подходящую обувь для ходьбы и бега. В тот же день эта женщина приступила к тренировкам, совершив прогулку вокруг своего района. За несколько последующих недель она сумела значительно увеличить дистанцию. Затем, чтобы подготовить ноги к бегу, она купила несколько книг на эту тему и обратилась за советом к специалистам. Увеличивайте нагрузку постепенно. Через 2 месяца эта женщина начала перемежать ходьбу с короткими пробежками трусцой, через 6 месяцев дополнять ходьбу и бег трусцой настоящим бегом, а к концу первого года тренировок смогла пробежать мини-марафон. К 75 годам на счету этой женщины было уже 10 полных марафонов и 2 80-километровых кросса. Но самым примечательным фактом в ее спортивной биографии стало то, что до 68 лет бегом она вообще не занималась. И какие же оправдания остались теперь у вас? Если даже 68-летняя женщина смогла заняться физическими упражнениями, тогда почему то же самое не можете сделать вы? Если вы хотите гарантировать себе долгую и счастливую жизнь, сохраняя ясность разума, бодрость и огромный запас жизненных сил, начните выполнять программу регулярных физических упражнений, тренируясь по 4-5 дней в неделю, и продолжайте постоянно соблюдать этот режим. Когда с помощью самодисциплины и силы воли вы достигнете отличной физической формы, а затем год за годом будете ее поддерживать, ваше отношение к себе немыслимо улучшится. Из следующей главы вы узнаете, какие замечательные плоды самодисциплина может принести в браке, обеспечив вам долгую и полную счастье жизнь с другим человеком. Практические упражнения. Этот день настал. Прямо сегодня примите решение за несколько последующих месяцев достичь наилучшей за всю свою жизнь физической формы и немедленно приступайте к действиям. Пройдите полное медицинское обследование, чтобы точно узнать состояние и пределы возможностей вашего организма. Начните с ежедневных 30-минутных прогулок, предпочтительно с самого утра или сразу после работы. Купите абонемент в спортзал или запишитесь в клуб здоровья и дайте себе слово тренироваться 5 дней в неделю по 60 минут. Оплатите услуги персонального тренера, чтобы он работал с вами по программе, включающей аэробику, а также упражнения на развитие силы и гибкости. Приобретите велотренажер, беговую дорожку или эллиптический тренажер и поставьте эту машину перед телевизором, чтобы вам было проще сделать физические упражнения частью своей домашней обстановки и семейной жизни. Начните с низких нагрузок и постепенно увеличивайте их, чтобы заметные изменения в вашем состоянии наступили через несколько недель регулярных занятий. Проявите терпение, упорство и решимость.